закрытые двери, все открою одним взглядом сквозь тьму и свет. Я пройду куда угодно. Каждое препятствие — это лишь мираж. Жизнь как танец сквозь густой горизонт. Вечные стражи небесной мелодии.